Глава третья. Начало охоты. Выйдя из дома, я направился прямиком к скверу Кирова. Там располагалась одна из стоянок прокатных электромопедов. Самое то в нынешних условиях. Я планировал вполне легально арендовать один из них, тем более что приложение показывало, что как минимум еще три мопеда свободными стоят и только ждут моего прихода. Если поторопиться, то успею какой-нибудь из них взять. Тут идти-то от меня меньше 5 минут. О-о-о! Вы смотрите, кто по нашей территории ходит! Стоило мне выйти за пределы родного двора, как первое препятствие тут же дало о себе знать. Я повернул голову влево и увидел говорившего. Михаил Милов. Иллетит. 2-й уровень. Ого! В отличие от меня, мой соперник по киберспорту успел поднять уровень. Черноволосый, кудрявый, похожий на выходца из Южной Европы. То ли испанца, то ли итальянца. Он насмешливо смотрел на меня. «Нужно сказать, куда я иду. Тогда отстанут», — возникла мысль. «А ты в курсе, что теперь город поделен на зоны, и ты на территории моего клана?» «Я проездом», — буркнул я. «За город иду. Здесь охотиться не буду». «Да? Сбегаешь, поджав хвост?» — засмеялся он. Рядом, согласно, стали подхихикивать пара его шестерок сокланеров. «Вот сволочь!» — вспыхнула во мне злость. «Стерплю. Извинюсь и отпустят. Да, не по-пацански, но ведь я все равно здесь не останусь». Я уже хотел пойти на поводу последней мысли, как стоящий рядом с Михаилом низкий крепыш цвыркнул, метко попав своей слюной мне на ботинок. И тут же обидно засмеялся. «Да пошел ты! Глава клана, скажешь тоже. Тебе клоуном только выступать. Вон цирк рядом!» — кивнул я в ту сторону, где располагалось здание цирка. «Ах ты!» — возмутился крепыш быстрее своего босса и сжал руку, замахиваясь. «Черт! Зачем я обостря?» — стала формироваться в голове мысль, но ждать, что за навык он использует, я не стал. И тут же применил свою вспышку. Мир опять стал неестественно ярким, как при испытаниях в коридоре. Сказалось то, что я оказался в радиусе поражения своего навыка. А кроме этого, мою голову укололо болью. «Блядь, я ослеп!» — всплыла в моей голове абсурдная мысль. «Не моя мысль!» Вдруг понял я и со страхом посмотрел на Михаила. «Это он, точно!» Не дожидаясь, пока враги придут в себя, я развернулся и побежал максимально быстро, как мог. Умение внедрять мысли так, что не отличишь от своих, напугало меня до чертиков. А если он не просто мысли внедрит, а и заставит их выполнить? Сейчас, сразу видно, еще не может. Но вот потом разливающийся внутри страх подстегнул еще сильнее, и в сквере я оказался уже через пару минут. Мне повезло. Один электромопед еще был свободен, хотя к нему уже бежала парочка подростков. Не один я оказался таким догадливым. Несмотря на то, что сквер окружали сплошь правительственные здания, никаких машин министров или полиции, что их охраняло бы, здесь не было. Оно и понятно, кто будет на работе сидеть, когда жопа горит. Я вскинул на ладонник и на бегу навел его на оставшийся свободный транспорт. Тот тихонько пиликнул, подтверждая разблокировку. Так что, сев на него, я тут же вдавил газ до упора, направившись в противоположную от конкурентов сторону. Объехав их и сквер заодно, вырулил на рабочую улицу и двинул к Качугскому тракту. Если проблем не будет, то через час буду на даче. Входящий звонок застал меня на выезде из города. Вопреки моим ожиданиям, дальнейший путь на дачу не стал проблемой. Пробки в городе рассасывались, а таких монстров, что на площади, я больше не видел. Люди вокруг тоже не стремились на меня напасть или еще что-то сделать. Да, движение на улицах стало на порядке меньше, причем не только автомобильного. Прохожих тоже поубавилось на порядок. Но я даже встретил по пути несколько все еще работающих автобусных маршрутов. Честно говоря, после пальбы перед стадионом это стало для меня не меньшим шоком, как вид мутировавших голубей. Неужели я так быстро принял картинку постапокалипсиса? «Слушаю», — ответил я. «Как у тебя дела? Твой наладонник показывает, что ты не дома», — встревоженно спросил батя. решил уехать на дачу. Да, я видел видео о мутантах возле труда. Ты маме не звонил? Нет, ты ведь сказал, что сам позвонишь. Она недоступна, вздохнул батя. У нее такое бывает, пожал я плечами и чуть прибавил скорость. Трасса, на которую я выехал, сейчас была непривычно пустой. Знаю, но все равно беспокоюсь. Если она с тобой созвонится, позвони мне. Ок, но она ведь сейчас в Китае вроде, в горах где-то. Не факт, что сможет в ближайшие дни выйти на связь. Знаю, буркнул батя. Ты, главное, себя береги. Пока. Двигаясь по трассе, я приглядывался к изменившемуся миру. Над каждым животным теперь я видел уровень. Над некоторыми деревьями и кустами тоже, но уже реже. С чем это связано, пока не разобрался. А вот навыки были у всех. Я несколько раз видел, как пролетавшие по лесу птички могли или резко ускориться, что без магии невозможно, или плюнуть чем-нибудь. Видел дятла, чей клюв на моих глазах создал мини-взрыв при ударе о дерево. Причем навыки у животных были стандартными для вида. Во всяком случае, те птицы и мелкие зверьки типа полевых мышей, что я видел, применяли то же умение, что и их родичи. В дачный поселок я въехал, снизив скорость до минимума. Там все было как обычно. За заборами был слышен звук бензопилы, громкой музыки и перекрикивания соседей, обсуждающих прошедшую волну. С некоторых участков ветер уносил запах дыма и жарящегося мяса. Единственное, что слегка поменялось, народу прибавилось, что для буднего дня нетипично. Обычно сюда по выходным приезжают и на праздники. Наш особнячок встретил меня привычно, голосом популярной певицы, что так нравилось маме, и вопросом, насколько я прибыл. «Не знаю. Надолго». «Принято», — радостно ответила мне система умного дома. «Приготовить вам баню, ужин». «Ужин, и пока не беспокой». Оставив мопед возле гаража, я не стал отменять его аренду, чтобы автопилот не вернул транспорт в город, и зашел в дом. Конечно, в городе я приоделся, но все же более подходящая одежда для возможных драк и охоты найдется именно здесь. А охотиться нужно, иначе свой левел я не подниму, и при новой встрече с тем же Михаилом стану его послушной собачкой. И ведь могу даже не понять этого. А какие еще навыки могли получить другие люди? Кто ж знает? А что псионы делают? Снова стало мне интересно, что я невольно озвучил свой вопрос. Все же боевые маги на службу государства. Самые прокачанные должно быть. Конечно, официально они и дальше зачищают гнезда. Но вот насколько эта информация верна? Служба псионов продолжает свою работу по графику, отозвался ИИ особняка. Дать прогноз ее работы? И где ты его возьмешь? Буркнул я, не рассчитывая на адекватный ответ. Мне был установлен протокол «Вероятность», охотно ответил ИИ приятным девичьим голосом. Для чего батя установил этот протокол, я уточнять не стал. Не видел смысла. А вот проверить его, почему бы и нет? И что они будут делать? Заниматься устранением угрозы от монстров. Ха-ха-ха, невольно рассмеялся я. Спасибо, Кэп. А то это непонятно. По моим данным, большинство служб, в том числе муниципальных, снизили эффективность своей работы минимум на 50%. В то же время снижение эффективности службы псионов не ожидается. Если утверждение о прекращении появления новых гнезд верно, то уничтожение выявленных гнезд займет не больше 20 стандартных земных суток. «Если то, если это», — хмыкнул я, открыв батин сейф и доставая оттуда ружье. «Поживем, увидим». «Ужин будет готов через 10 минут», — дипломатично перевела тему ИИ, считав своими датчиками мое раздражение от ее ответов. Вооружившись и переодевшись, я залез в карту. «Итак, куда идти на охоту? И как вообще охотиться? Если новый уровень с новым навыком можно взять лишь только используя уже полученную способность, то это одно». На это косвенно указывает и быстрая прокачка боевиков из тех, кого я видел лично, и данные из приложения по новым кланам Иркутска. Вот только у меня не чисто боевая способность, а скорее вспомогательная. Тут мне вспомнился бесшумный взрыв. когда мой светлячок столкнулся с навыком мутанта? То есть, когда навыки самоуничтожились? Или проявилась какая-то сторона моего навыка? Непонятно, и это плохо. Я открыл наладонник и раскрыл файл с рисунком своего навыка, как его видел Артем. А что, если попытаться не активировать свою способность, а попробовать воссоздать вот этот рисунок? Что получится? Идея меня захватила, и я не стал откладывать ее в долгий ящик, выйдя на задний двор, где было устроено небольшое стрельбище по банкам. Конечно, тут мы с батей не из его ружья стреляем, а из воздушной мелкашки, но и я сейчас вроде как относительно безобидный навык буду создавать. С первого раза представить перед собой трехмерный рисунок у меня не вышло. Наладонник лежал рядом, чтобы я мог в него подглядывать, но даже это не сильно облегчало задачу. Никакой нити я не видел и делал все в уме. Только с 10-й попытки мне удалось представить рисунок полностью. Но что делать дальше, я не знал. Это все равно, что нарисовать на листке телефон и попытаться с него позвонить. Результат будет тот же. «Что же я делаю не так?» – зло процедил я. «Ведь Артем не просто так поблагодарил меня за навык. Он его смог повторить». Или дело в том, что нити – чисто его фишка, и все мои потуги не стоят ничего? Бросив попытки воспроизвести рисунок, я просто активировал свой навык, стараясь прочувствовать каждый миг от моего желания до конечного воплощения вспышки. И кое-что, кажется, уловил. Еще трижды, повторив навык, я снова стал рисовать над своей рукой его 3D-модель. И когда закончил, воспроизвел то чувство, что посетило меня во время активации вспышки. По моей руке проскочил небольшой комочек чего-то, сгустился на ладони под рисунком и втек в него. В сторону мишени ударил конус света, расходившийся из моей ладони, подсветив все вокруг так же, как при активации моей вспышки. Вот только это была не она. И что это было? Направленный поток света, созданный предположительно с помощью пси-энергии, ответила на мой риторический вопрос ИИ. «Но почему не вспышка?» «Провести анализ?» — поинтересовалась ИИ. «Ужин готов». Я вынырнул из своих мыслей и согласно кивнул. «Проводи». Через минуту система умного дома дала результат. По данным Министерств обороны разных стран, пси-энергия воздействует на мир напрямую. Но тип воздействия зависит от структуры плетения, созданного из нити энергии рисунка воздействия. Изменение вида воздействия на мир может быть обусловлено изменением этого рисунка. Хочешь сказать, что я нарисовал не вспышку, а конус? Грубо говоря, да. Покушаете? Да отстань ты, отмахнулся я. Не до еды сейчас. Я опять повторил рисунок, что с каждым разом давалось все легче. Стараясь сделать все максимально похожим на то, что мне скинул Артем. В конце снова чувство комочка, проходящего от груди через руку в рисунок, и вот теперь получился не конус, а моя обычная вспышка. Значит, рисунок верный, сделал я вывод. А отчего в первый раз конус вышел? Со своим навыком я игрался еще 3 часа, пока в животе не засосало не только от голода, но, похоже, и от энергетического истощения. В итоге получил довольно интересные результаты. Теперь я мог не только создавать сгусток света, что взрывается при контакте с любой физической поверхностью, а именно так и действовала моя вспышка, но и мог создать направленный поток света а-ля фонарик. Сказал бы лазер, но уж больно толстым был поток, и не резал он ничего на своем пути. Также изменение одного участка рисунка привело к формированию настоящей стены из света. Небольшой, примерно 5 на 5 метров, но все же. И даже информация обо мне при попытке вызвать те самые надписи изменилась. Василий Горин, адепт света, 1 уровень. Навыки. Вспышка света 1 уровня, активный. Луч света 1 уровня. Стена света 1 уровня. Количество энергии 4/30 единиц. Кстати, да, мой резерв, видимо, от такой тренировки тоже подрос. Пусть не сильно, но обнадеживает, что это вообще возможно. Затраты энергии у новых навыков не отличались от старого. После позднего ужина куда-то ехать для прокачки я уже не видел смысла. Слишком опасно. А потому, попарившись и помывшись в натопленной ИИ бане, попутно искупавшись в мини-бассейне, я со спокойной душой уснул. Утро встретило меня приветливым солнечным светом и холодным осенним ветерком. Проверив новости, узнал, что мир продолжает стремительно меняться. Больницы уже в осаде. Больных как-то резко прибавилось, и все учреждения не справляются с их наплывом. А ведь еще и часть врачей просто не вышла на работу, как и иного медперсонала. Где-то больницы реально берут штурмом родственники пострадавших, чьим родным не досталось места. Из воинских частей наблюдается побег срочников. Пока случаи единичные, но сам факт наводит на плохие мысли. Снова проверив карту города, увидел ее серьезное изменение. Нет, здание, слава богу, пока на месте, а вот распределение территории среди кланов кардинально поменялось, да и появились надклановые образования. Немного углубившись в вопрос, понял, что это либо объединившиеся в гильдии кланы-союзники, либо уже старые группировки, вроде байкеров Белоглазого, что присоединились к новому формату отношений. Кроме этого, появилось больше информации о самих кланах. И, как я понял, эту инфу вписывают в приложение соперники друг о друге. Но не будет глава клана рассказывать всем о своих способностях и навыках своих кланеров, тем более в описанном ключе. Выглядит так-то, при контакте наносит урон такой-то или влияет так-то. Больше похоже на описание со стороны, от пострадавших. К тому же к карте еще и добавили список людей с их способностями, где я, к своему удивлению, увидел собственное имя и описание своей вспышки. Это еще больше убедило меня в своем предположении. Оторвавшись от карты Иркутска, я перешел к более близкой ко мне местности, окрестностям нашего поселка. Нужно выбрать, куда сегодня пойти на охоту. Покрутив карту, понял, что диких участков вокруг почти и нет. Для того, чтобы найти нетронутый человеком лес, нужно ехать дальше по трассе. Причем на арендованном мопеде не один час, а потом возвращаться столько же. У электротранспорта на это просто заряда не хватит. Остаются только небольшие лесопосадки возле Александровского кладбища. «Надеюсь, никаких зомби я не встречу», — выезжая из ворот, прошептал я. Все же упоминание кладбища при нынешних обстоятельствах вызывает невольную дрожь. Выбравшись на Качугский тракт, я двинулся на север, внимательно посматривая по сторонам. Оттого и скорость у меня была небольшая, что позволяло сделать интересные выводы. Все животные первого уровня имели привычное название и почти не изменились. А вот у прокачавшихся появилась приставка «измененный». Пока я заметил только пару зайцев с такой приставкой со значительно увеличенными лапами. Но вспоминая еще и площадных голубей, можно уже сделать некоторые выводы. Кстати, именно с зайцев я сначала и попытался начать свою охоту, притормозив и выпустив по ним светлячок. Результат был неожиданным. Сначала ушастые дружно повернулись ко мне спинами, будто стремясь дать стрекача, а затем дружно подняли задние лапы и хлопнули ими, послав навстречу светлячку воздушную волну. Встретившиеся навыки, как и на площади, взаимно уничтожились, породив белый шар взрыва. Я остановился и скинул со спины ружье, готовясь ко всему. Вот только когда изготовился к стрельбе, ушастых на месте уже не было. Прислушавшись к звукам леса, я понял, что следопыт из меня аховый. И передо мной встал вопрос, идти вглубь искать ушастых или же продолжить поиск новой цели. Я уже и так двигался минут 20 по тракту, и вскоре должны появиться дома следующего по трассе поселка. Да и аккумулятор у мопеда не вечный, еще на 40 минут езды его хватит и все. Дома зарядить я его могу, а где сейчас искать иной пункт подзарядки? Так что точка невозврата для меня закончится через 10 минут. И других целей мне ранее тоже не встречалось. Выбор был очевиден. Съехав с тракта, я постарался замаскировать мопед в кустах и, держа ружье правой рукой стволом вниз, двинулся в лес. Левую руку я выставил вперед, готовясь активировать свой навык в любой момент. Я ведь именно для прокачки сюда пришел. Тем более, что это безопаснее, чем из ружья палить. Леса-то здесь не глухие, вдруг на грибника нарвусь. Одно дело ослепить с перепугу, и совсем другое — всадить пулю в брюхо. И с зайцами та же беда. Проще их ослепить и потом добить, чем палить на весь лес без гарантии попасть в верткую цель. Я продвинулся метров на 300 вглубь леса, постоянно уворачиваясь от веток деревьев, причем некоторые меня специально стремились зацепить. Хорошо, хоть таких живчиков было немного. Когда впереди раздался негромкий треск сухих сучьев. Замерев на месте, я стал медленно создавать над рукой рисунок луча света. Хоть он вместе со стеной и появился в моих характеристиках, но в отличие от вспышки, все так же создавался вручную. Контур был готов и только и ждал своего наполнения энергией, а треск не повторялся. Показалось, чтобы приободрить себя, спросил я вслух. Повторный треск и дрогнувшие впереди ветви кустов были мне ответом. Кто бы там ни был, но это точно не ушастый. Задевает кусты на уровне моей груди, да и хрустит ветками так, будто не умеющий ходить по лесу человек ко мне ломится. Наконец неизвестный показался в просвете меж деревьев, и по моей спине прошел холодок страха. Оскаленная серая морда, отдаленно похожая на собачью, быстро приближалась. Быстро и молча. А рефлекторно, пожелав узнать информацию о существе, мои догадки только подтвердились. Волколак. Первый уровень. Тварь из гнезда. Такая, какую показывали по телевизору. Что-то не очень хорошо охота начинается.